И пусть мальчик Елифас всю свою жизнь, да продлится на много сот лет и доли, остерегается советов женщины и мудро обходит ловушки ее лукавства, он, Иаков, попался ему теперь наконец. Это он-то благословен? Во-первых, какое же это отцовское благословение, если оно дано по ошибке, если сын выкрал его против собственной воли? Разве оно имеет какую-то ценность, какой-то вес? Разве оно обладает какой-либо силой? Он прекрасно знал, что благословение — это благословение, и что оно обладает полным весом и полной силой, но он спрашивал так, чтобы сбить Елифаза с толку. А во-вторых, разве он, Иаков, проявил хоть малейшую готовность воспользоваться ошибкой, завладеть домом по праву благословенного и вытеснить Исава, своего господина? О нет, как раз наоборот. Он добровольно ретируется, Ревека, раскаявшись, прогнала его сама. Он навсегда удаляется в чужие, неведомые края, уходит в изгнание, пенехенько в преисподнюю. И доля его — вечные слезы. И его-то хотел поразить острым своим мечом Елифаз, голубь светокрылый, молодой тур в отсвете своей красоты, прекрасный олень. Но разве Господь не обещал Ною взыскивать пролитую человеческую кровь? И разве не прошли времена Каина и Авеля? Разве не правят ныне в стране законы, нарушив которые благородный и юный Елифаз может оказаться в величайшей опасности? О нем и печется его достаточно уже наказанный дядя, если он, Иаков, униженный и обедневший, идет теперь на чужбину, где станет рабом, то пусть зато Елифаз будет богат и счастлив, а его мать благословенна среди детей Хета, потому что рука его не пролила крови, а душа отвернулась от злодеяния. Вот каким потоком хлынули многословные от страха мольбы Иакова, и Елифаз только диву давался. У него голова шла кругом от этого разлива речей. Он готовился встретить смеющегося разбойника, а увидел несчастного человека, чье унижение, казалось, целиком восстанавливало честь Исава. Мальчик Елифаз был добродушен, как, собственно, и его отец. В сердце его одно пламенное чувство быстро сменилось другим. Злоба отступила перед великодушием, и он воскликнул, что пощадит дядю, и тогда Иаков заплакал от радости, покрывая поцелуями край Елифазова платья, его руки, ноги. К волнению мальчика примешивались неловкость и легкое отвращение. Немного досадуя на собственную нерешительность, он резко заявил, что беглецы должны отдать ему свою поклажу, ибо все, что сунула дядя Ревека, принадлежит обиженному брату Исаву. Иаков попытался было вкрадчивой речью изменить и это решение, но Елифаз на него презрительно прикрикнул, а затем так основательно обобрал Иакова, что у того и вправду осталась только голова на плечах. Золотые и серебряные сосуды, кувшины с лучшим вином и маслом, малахитовые и сердоликовые запястья, бусы, курение, медовые конфеты — все это пришлось отдать Елифазу. Даже оба раба, тайком ушедшие со двора, один из которых был, кстати сказать, ранен копьем в плечо, а также их верблюды должны были отправиться с преследователями обратно, и в полном одиночестве, приторочив к седлу несколько глиняных кувшинов с водой, Иаков мог, кто знает в каком состоянии духа, продолжать сумеречный свой путь на восток.